Если по твоей вине случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всюду найду тебя, чтобы распороть тебе живот». «Эх, сударь!» — произнес Планше, обиженный подозрением и к тому же испуганный невозмутимым видом мушкетера. «А я, — сказал Портос, свирепо выпучив глаза, — сдеру с тебя живого шкуру!» «Ах, сударь!» «А я, — сказал Арамис своим кротким мелодичным голосом, — запомни, сожгу тебя на медленном огне, как дикарь!» «Сударь!» И Планше заплакал. Мы не сумеем сказать, было ли то от страха, внушенного ему этими угрозами, или от умиления при виде столь тесной дружбы четырех друзей. Д'Артаньян пожал ему руку и обнял его. «Видишь ли, Планше, — сказал он ему, — эти господа говорят тебе все это из чувства привязанности ко мне, но в сущности они тебя тоже любят». «Ах, сударь, или я исполню поручение, или меня изрежут на куски!» — вскричал Планше. «Но даже если изрежут, то будьте уверены, ни один кусочек ничего не выдаст!» Было решено, что Планше отправится в путь на следующий день, в 8 часов утра, чтобы за ночь он успел выучить письмо наизусть. Он выгадал на этом деле ровно 12 часов, так как должен был вернуться на 16-й день в 8 часов вечера. Утром, когда он садился на коня, Д'Артаньян, питавший в глубине сердца слабость к герцогу Бекингему, отвел Планше в сторону. «Слушай», — сказал он ему, — «когда ты вручишь письмо лорду Винтеру, и он прочтет его, скажи ему еще: оберегайте его светлость лорда Бекингема. Его хотят убить». «Но это, видишь ли, Планше, это настолько важно и настолько серьезно, что я даже не хотел признаться моим друзьям в том, что доверю тебе эту тайну, и не написал бы этого в письме, если бы даже меня произвели в капитаны». «Будьте спокойны, сударь, вы увидите, что на меня можно во всем положиться». Сев на превосходного коня, которого он должен был оставить в 20 лье от лагеря, чтобы ехать дальше на почтовых, Планше поскакал галопом. И хотя сердце у него слегка щемило при воспоминании о 3 обещаниях мушкетеров, он все-таки был в отличном расположении духа. Базен уехал на следующий день утром в Тур. Ему дано было 8 дней на то, чтобы исполнить возложенное на него поручение. Все то время, пока их посланцы отсутствовали, 4 друга, разумеется, более чем когда-нибудь были на стороже и держали ухо востро. Они целые дни подслушивали, что говорится кругом, следили за действиями кардинала и разнюхивали, не прибыл ли к Ришелье какой-нибудь гонец. Не раз их охватывал трепет, когда их неожиданно вызывали для несения служебных обязанностей. К тому же им приходилось оберегать и свою собственную безопасность. Миледи была привидением, которое, раз явившись кому-нибудь, не давало ему больше спокойно спать.